Александр Николаевич Степанов. Порт-Артур. Роман в двух книгах. Москва. Современник. 1981 год. Александр Николаевич Степанов. 1892-1965 годы. В детстве был свидетелем и участником героической обороны Порт-Артура. Отец его, Николай Иванович Степанов, был командиром батареи электрического утеса, а затем Суворовской мортирной батареи на Тигровом полуострове. 12-летний Саша все видел, запоминал, старался быть полезным, был связным у своего отца, подвозил вместе с другими ребятами воду на ослах к передовым позициям. Он был контужен, едва не лишился ног, их вылечил молодой тогда еще врач Миротворцев, известный впоследствии ученый, с которым Степанов, будучи уже писателем, вел дружескую переписку. И не только о нем, о многих участниках героической обороны Александр Николаевич Степанов сохранил живые, теплые воспоминания. А видел он много. Он лично знал Стессели, Белых, Никитина, Кондратенко и многих других. У Белых видел Макарова, с мичманами забирался на броненосцы, мечтал стать моряком и так далее. Кубань, 1966 год, номер 4, страница 76. Оборона Порт-Артура на всю жизнь осталась самым ярким его воспоминанием. После капитуляции крепости Александр Степанов с отцом в числе военнопленных попал в Нагасаки, и лишь оттуда вместе с ранеными и медицинским персоналом был отправлен пароходом вокруг Азии в Одессу к матери. Мать Александра Николаевича Степанова, Лидия Николаевна, преподавала русский язык в гимназии. Под ее влиянием будущий писатель с детства полюбил книги и научился записывать свои впечатления. Дневники он вел всю жизнь. Эта привычка сослужила писателю большую службу. Повседневные записи событий позволили ему накопить большой материал. Прекрасная память помогала ему восстанавливать обстановку, при какой делал некоторые записи почти 30 лет назад, признавался Степанов в 1944 году. И не случайно все произведения писателя в большей или меньшей степени связаны с его биографией. В 1913 году Степанов окончил Петербургский технологический институт, но вскоре был призван на военную службу, всю Первую мировую войну провел на фронте. Это позволило ему позже создать хранящиеся в архиве писателя записки гвардейца, повести «Поход в Восточную Пруссию» и «Артиллеристы», а также многие страницы романа «Семья Звонаревых». В 1917 году Степанов был послан в артиллерийскую академию в Петроград. После октября он в рядах Красной гвардии принимал участие в разгроме Юденича, участвовал с отрядом путиловских рабочих в боях под Нарвой 23 февраля 1918 года. Впоследствии он написал об этих событиях в повести «Стальной рабочий отряд» 1958 год. Командовал артиллерийским дивизионом, воевал против деникинских полчищ под Ростовом и Екатеринодаром. В ночь на 17 марта 1921 года, во время штурма Кронштадта при подавлении кронштадтского мятежа, Александр Николаевич Степанов провалился под лед Финского залива, тяжело заболел и вынужден был уехать лечиться на юг, в Краснодар. В Краснодаре Степанов жил до 1942 года, работал инженером, преподавал в вузах и техникумах. В 1932 году бруцеллез надолго приковал его к постели. У него появилась возможность вспомнить, передумать и заново перечувствовать пережитое. Все его мысли были заняты Порт-Артуром. Начал писать воспоминания и понял, что одних личных впечатлений мало. Помогали записки, которые вел во время обороны Порт-Артура отец писателя, но и этого было недостаточно. Тогда он начал читать о Порт-Артуре и русско-японской войне все, что мог достать в Краснодаре, получал книги из Москвы и других городов. Позже Степанов писал: Передо мной стояли три основные задачи: показ героизма солдат и младших офицеров артурского гарнизона, показ развала и разложения руководящей верхушки артурских властей, показ тесно связанного с ними широко разветвленного в Артуре японского шпионажа. На примере Артура легко было демонстрировать всю гниль правящей России самодержавной клики. Степанов о книге «Порт-Артур. Новый мир. 1945 год. Номер 8. Страница 117». Статья Владимира Ильича Ленина «Падение Порт-Артура. Январь 1905 года» помогла Степанову осмыслить и правильно оценить собранный им огромный фактический материал. Ленин писал: «Несовместимость самодержавия с интересами всего общественного развития, с интересами всего народа, кроме кучки чиновников и тузов, выступила наружу, как только пришлось народу на деле своей кровью расплачиваться за самодержавие». Падение Порт-Артура подводит один из величайших исторических итогов тем преступлениям царизма, которые начали обнаруживаться с самого начала войны и которые будут обнаруживаться теперь еще шире, еще более неудержимо. Ленин, полное собрание сочинений, том 9, страница 155. Анализируя причины, приведшие царизм к поражению, Ленин утверждал: не русский народ, а русское самодержавие начало эту колониальную войну, превратившуюся в войну старого и нового буржуазного мира. Не русский народ, а самодержавие пришло к позорному поражению. Русский народ выиграл от поражения самодержавия. Капитуляция Порт-Артура есть пролог капитуляции царизма. Ленин, полное собрание сочинений, том 9, страница 158. Через 5 лет напряженной работы Александр Николаевич Степанов посылает рукопись своих воспоминаний о Порт-Артурской обороне признанным мастерам исторического романа Новикову Прибою и Сергееву Ценскому. Рукопись они одобрили и посоветовали Степанову продолжить работу над романом. Первая книга романа «Порт-Артур» была опубликована в 1940 году в Краснодаре, вторая там же, в 1942 году. Новиков-Прибой писал Степанову после выхода первой книги 8 февраля 1941 года: «Книга имеет большое познавательное значение, и, я уверен, будет принята читателем с большим интересом. Вашу книгу «Порт-Артур» я прочитал с большим удовольствием. Написана она правдиво, хорошо». Один из первых рецензентов романа, генерал-майор Игнатьев, участник русско-японской войны, вскоре после выхода первой книги «Порт-Артура» отметил великолепные батальные сцены, как на море, так и на суше, живость и правдивость изображения, превосходные знания автора материала, что позволило ему не только избежать ошибок, но и передать самую технику войны.